земное создание. Твой образ нежный небесными лучами засиял. Ты воскресила души святых сны, что в тайне я любил. Радостно бьется. Да, любовь владеет мною. О, счастье миг святой. Останься лучше здесь со мной, мой друг, ты там озябнешь. А вернешься, увидим. Дай ручонку мне скорее.